Глава 14. «Ротные все здесь? Иванов, почему вас двое?» — строго спросил Василий, заметив, что у меня за спиной маячит Леха. «Распределение задач на уровень заместителей, ваше благородие», — бодро отрапортовал я. Хоть номинально на совещание звали только сотников, я не стал себя ни в чем ограничивать и взял с собой Шебутного. «Одна голова хорошо, а две лучше». «Кто командир подразделения? Вот и получай задачи сам. Дальше по цепочке передашь», — хмыкнул Василий, прекрасно поняв мои намерения и не собираясь оправдывать лень. Леха все понял правильно и по одному моему кивку вышел из штабной палатки. Остались мы, пять ротных, Строганов и Мария, отвечавшие за вводную. «Итак, с завтрашнего дня на основе поступивших и третьекурсников, не прошедших экзамены по ускоренной подготовке, будут сформированы еще 11 рот», — произнес Василий, показав на таблицу, в которой пока были заполнены только первые 5 строк. «У вас будет временной бонус, как дополнительный шанс справиться с задачей лучше остальных. Минусы надо объяснять?» «У нас в ротах первокурсники и второкурсники, не прошедшие инициацию», — ответил, пожав плечами Герб. «Именно», — не слишком довольно оборвал его рассуждение Строганов. «За прошедшие 1,5 месяца вы должны были сработаться. Так это или нет, выясним в следующие 15 дней. Ваша главная задача — доказать новоприбывшим истинность простого правила. Порядок бьет класс, если они сравнимы. Вопросы?» «Что нужно делать, ваше благородие?» — коротко спросил я. «Верно. Согласно разнарядке практического задания от штаба армии, вы должны провести показательные штурмы и оборону вверенного объекта», — проговорил Строганов, расстелив на столике карту нашего полигона. «Задача типовая, для обучения штурмовых и строевых пехотных подразделений». «Но мы не пехота», — недовольно проговорил Герб. «Если такой приказ поступит, даже высшее командование императорского флота становится пехотой», — с усмешкой возразил Строганов. «И совсем недавно в этом убедился весь штаб, после чего количество его членов сократилось на 2/3. Никто не требует сражаться на передовой постоянно, но вы обязаны рассчитывать свои силы и грамотно распоряжаться имеющимися в наличии ресурсами. Иначе прорвавшийся диверсионный отряд сможет убить вас, обезглавив ваше подразделение». «Разрешите вопрос?» — спросил один из свободных ротных, солянки, в которую вошли не особенно рвущиеся наверх середнячки. «Если против нас будет много инициированных, а у нас только треть, как мы сможем им противостоять?» «Во-первых, не треть. Почти во всех подразделениях, кроме роты Иванова, третьекурсников больше половины или около того. А во-вторых, все вы получите доспехи и шагоходы согласно ротному расписанию», — довольно улыбнулся Строганов, будто это было его личной идеей. «Выбирать особенно не из чего, но Александру, конечно, придется тяжелее всего. На обычных первокурсников даже резонансных доспехов не надеть. Придется обходиться более дешевыми версиями». «Можем мы использовать резонансные накопители, которые зарядят другие ученики?» — задал я животрепещущий вопрос, без прояснения которого даже участвовать в подобном мероприятии не имело никакого смысла. «Только вашей ротой», — понимающе усмехнулся Строганов. «Прибегать к помощи других подразделений запрещается. Ломать заводское и армейское оборудование, вверенное личному составу, тоже. За каждый инвентарный номер отчитаешься». «Есть», — кивнул я, жестко призадумавшись. «Когда можно будет ознакомиться с выделенной техникой и обмундированием?» «Как подпишете документы об ответственности, так сразу», — ответил Василий, выдав нам по кипе бумажек. В качестве личного оружия и средства поражения каждому будет выдан макет масс-габаритный с возможностью огня резиновыми красящими пулями стандартного калибра. Если кто-то из ваших придурков явится на поле без защиты и шлема с маской и очками, отвечать будете лично, как и за потерю или порчу имущества училища. «Можем мы получить иную технику или привлекать личные средства?» — поинтересовался Герб с намеком, посмотрев на меня. «Нет, использовать будете только то, что выдано согласно штатному расписанию». Недобро улыбнулся Строганов, и я понял, что опять имеют в виду меня. «Сколько времени на подготовку?» — задал вопрос Вольный. 5 дней на первичную, затем 2 боя в сутки. Согласно жеребьевке, дневной или ночной», — ответил Василий, ткнув пальцем в таблицу. 16 рот, больше 1500 человек. Армия верит в вас, сынки, а потому выделяет дорогостоящее оборудование, которое в случае утери или порчи вы будете отрабатывать следующие 300 лет. «Ясно, понятно. Лучше не терять», — пробормотал я, прикидывая, что делать нам. В отличие от остальных, я не стал подписывать всю пачку документов скопом, а, пробежав глазами по заголовкам, выделил несколько листов с интересующими меня моментами и отложил их в сторону. «Какие-то проблемы, кадет?» — удивленно спросил Василий. «Так точно. Хотел бы расписаться за поступившее в роту оборудование после его получения. По факту, так сказать», — улыбнулся я, показав лист приемки. «Разумно. Все необходимое будете получать во временном ангаре, размещенном на территории полигона», — довольно кивнул Строганов. «До вечернего построения все свободны. Можете идти». «Благодарю», — тут же козырнул я, взяв смету. «К чему такое недоверие к старшим, граф?» — покровительственно хмыкнул Герб. «Тебе стоит поучиться уважению, дабы не позорить род Суворовых». «Не опозорю, будь уверен. Сам-то хоть до финала дойди», — усмехнулся в ответ я и, не обращая внимания на скривившегося Гену, поманил за собой Леху, дожидавшегося меня снаружи. «Держи. Нужно будет полностью проверить комплектацию при получении, учитывая, что нам должны выдать чуть ли не 50 доспехов. Надо привлечь Макса и его головастиков». «Ого! Нам реально как на роту техники дадут?» — удивленно спросил Шебутнов, просматривая список. «Придем получать, как раз и проверим», — ответил я, сильно сомневаясь в том, что все будет так радужно. Через 15 минут к обозначенному ангару мы пришли чуть ли не всей ротой. И опасения мои подтвердились еще на подходе. Не могло в таком небольшом 15 на 10 метров ангаре найтись обмундирование на 1500 человек. Так и вышло. «Ух ты, страусы!» — восхищенно проговорил Краснов, обходя по кругу одну из 15 машин, стоящих в ангаре. При этом нам по штатному расписанию полагалось 4, по 1 на 25 человек. Шагоход, пусть и был самым маленьким разведывательно-диверсионным, но вживую впечатлял не меньше впервые увиденного мной штурмового шлюпа. Сплющенная треугольная кабина, едва вмещающая 1 человека, но при этом имеющая неплохое бронирование. 2 спаренных крупнокалиберных пулемета под днищем и на крыше, блоки сменного вооружения по бокам, куда можно было воткнуть ПТУРы или даже небольшие пушки. И все это на мощных 3-суставных ногах. «А ну отошли от машины!» — послышался недовольный голос, и к нам подошли несколько солдат с механиком во главе. «Какого черта вы тут забыли, малышня?» «Временно исполняющий обязанности ротного кадет Иванов А.Б. прибыл для получения вверенного имущества», — отчеканил я, подавая список механику. «Че ты мне бумажку суешь? Расписывайся и сдавай в канцелярию», — попробовал отмахнуться от меня недовольный военный. «Никак не могу. Согласно документам, я отвечаю за вверенное имущество, а потому не могу за него расписываться до тех пор, пока не получу в распоряжение. Позже могу сдать на хранение, но не раньше», — ответил я, вновь указывая на бумаги. «Оказаться в ситуации, когда оборудования нет, а я за него расписался, не могу. Сами знаете, в армии нет слов «сперли» или «сломали». Есть только «проебал». «Так кто в армии?» — понимающе хмыкнул завсклада. «У вас, согласно штатного расписания, должны быть доспехи и обмундирование от училища. Вот их и получаете». «За них расписались другие группы, а у меня приказ от поручика принять от вас обмундирование, технику и вооружение», — упорствовал я, все больше выводя из себя зав ангара. «Не хотите выдавать? Разбирайтесь с командованием». «Технику не дам, она на балансе части», — насупившись, проговорил механик. «Тогда и подписи не будет», — пожал я плечами. «Пойдем, значит, по сложному пути. С докладами и сверками, а может, и с инспекцией». «Это ты мне сейчас угрожать так решил?» — нахмурившись, спросил зав ангара. «Никак нет. Действую строго согласно инструкции, рассчитываю на ваше понимание. У нас и так комплектация из сирот. И если я позволю кому-то еще отрываться на них, себе не прощу», — серьезно ответил я. «Больше соответствующего ведомости ничего не требую». «Еще б ты требовать что-то смел», — едва сдерживаясь, проговорил механик. «Бронежилеты и костюмы, пожалуйста. А технику?» «Ясно». Я кивнул Лехе, и тот с парнями начал обходить солдат, но не для того, чтобы угрожать, а лишь отвлечь внимание от меня. «Может, договоримся? Я распишусь за 3 страуса, а 4-й поставим на общий баланс?» 2, — тут же проговорил зав ангара. «У меня, кроме вас, еще 1500 человек, а еще обучение вождению проводить». «Мы свое уже получили, и 5 пилотов у нас есть», — честно ответил я, рассчитывая на парней с 3-го курса. «Но меньше 3 никак не выйдет». 2, — покачал головой механик. «Только под вас, и я закрою глаза на то, что вы не вернете батареи. Сам знаю, как с деньгами туго, а у меня это расходник». «Ладно, пусть будет 2, но только с дополнительными батареями должны быть доспехи, по крайней мере, 30-ка». — предложил я, заметив, как у зав ангара начали разгораться глаза от азарта. «У вас всего по штату 40 доспехов, а у меня их выдали 200 на всех, так что 20», — возразил он, усмехаясь. 25, но все с дополнительными батареями», — продолжил до победного торговаться я, совершенно не обращая внимания на вежливое покашливание в наушнике. После похищения ко мне прикрепили временного оператора, а все происходящее записывало око. Но пока мы не нарушали прямо распорядок училища, на мои выходки смотрели сквозь пальцы. Отключать все устройства, кроме браслета на ноге, позволялось только во время наших встреч с Ангелиной, да и то выбить их удалось с большим трудом. Так что сейчас весь процесс торга не только наблюдали из штаба, но и были им не слишком довольны. Что не мешало нам азартно лаяться за каждую гранату. «Ладно, уболтал, чертяка языкастый. 23 резонансных доспеха с дополнительными батареями, 75 комплектов полевой защиты, 100 комплектов формы, 100 единиц личного оружия, 30 гранатометов, 2 машины разведки типа «Страус», — сдался через час Михаил Никифорович. «Подписывай». «Обязательно. Как только впишем инвентарные номера», — лучезарно улыбнулся я, пресекая последнюю попытку прокинуть меня через колено. Хмыкнувший зав ангара подвел меня к учетному столу, на котором уже лежало несколько стопок документов. Еще почти 2 часа потребовалось, чтобы внести инвентарные номера личного оружия в ведомость и чтобы каждый боец расписался за бронежилет, каску, автомат или гранатомет, аптечку и прочее обмундирование. Доспехи и шагоходы принимали отдельно, чуть не разосравшись заново, но все же проведя полевые испытания каждого образца. Пусть многого нам не дали, но все равно получить на роту свою собственную технику, которую не придется делить с остальными, очень важно. «Все. Сунешься сюда без уважительной причины. Страусы и яиц лишатся. Понял меня?» — недовольно проговорил механик, когда все документы были готовы и подписаны. «Свободен». «Благодарю. Заранее предупреждаю, что мы придем завтра в 10:00». «Довольно», — сказал я, чем вызвал немалое удивление в глазах завсклада. «Будем осваивать полученные инструменты на практике. Также прошу запереть наше обмундирование и вооружение отдельно от остальных и ввести ведомость по выдаче и хранению». «Не суйся поперек батьки», — фыркнул Михаил. «Без вас оружие ноги не сделает. Документы к утру подготовлю». «Благодарю. Всего доброго и до завтра, ваше благородие». Щелкнув каблуками, попрощался я, выйдя со склада, где меня еще ждали ребята из роты. Каждый нагруженный второстепенным обмундированием, не подлежащим постоянному хранению на складе. Форма, карематы, второстепенная защита, включая наколенники и налокотники, бронежилеты, кираса и шлемы с масками. «Внимание! Напоминаю, что вы за каждую единицу обмундирования расписались. Потеряете? У вас ее украдут? Испортите или каким-то еще неведомым образом лишитесь выданного? Будете отвечать перед командованием. И хорошо, если лишитесь только места в ускоренке», — предупредил я, заметив, как парни плотнее прижали к себе новые вещи. «Нормально, так и надо». «Можешь объяснить? Для чего все это надо было?» — спросил на обратном пути Жеглов. «Я вроде быстро соображаю, но только не понял, зачем конкретно». «Давай я», — предложил Шебутнов, на что тут же получил мое разрешение. «Оборудование и техники значительно меньше, чем студентов, а значит, те, которые выданы не нам лично, а всем подряд, будут ходить по рукам. Их будут эксплуатировать в 4-5 раз чаще, а между тем они и поломаться могут». «Страусы машины крайне надежные», — фыркнул Петр. «Им уже под 30 лет, там ломаться нечему». «Ну, тут ты, прямо скажем, не прав. Чего сломать, всегда найти можно», — задумчиво проговорил Краснов. «Пулеметы заклинить могут, сустав конечности выйти из строя в самый неподходящий момент, наведение сбиться, да мало ли что придумать можно в полевых условиях». «Саботаж отложим на крайний случай», — предупредил я, покосившись на болтающийся амулет. «Другое дело — привычка к своим машинам и доспехам, их обслуживание и прочее. Те же батареи для других могут быть не слишком важны, а у нас это единственная возможность управления доспехами. Инициированных едва хватит на треть выделенного штата, а без резонанса они почти бесполезны». «Тогда зачем ты так отчаянно за них боролся?» — не менее удивленно спросил Жеглов. «Там же 100 кило железа. У нас такую махину не каждый даже сдвинуть сможет. Не то что в нем без энергии бегать». «Для этого нам и нужны дополнительные резонансные накопители», — медленно, словно ребенку, объяснил я. «Тренироваться в полной выкладке начнем завтра, с самого утра. У нас будет 5 дней, чтобы привыкнуть к новой экипировке и оружию. Главное, чтобы не подвела техника». И я искренне в это верил до тех пор, пока не влез в первый раз в резонансный доспех. Мне казалось, это будет как в толстых ботинках или что-то вроде того. Но даже пройти в медленном темпе 20 метров для первого раза оказалось непосильной задачей. Словно ты идешь на ходулях с коромыслом, на которое подвешено по ведру воды с каждой стороны. Как наступаешь — не чувствуешь. Как переносишь массу на другую ногу — не чувствуешь. Как, блин, его правильно носить, эту дуру 50-килограммовую? За день тренировок я так взмок и настолько отчаялся, что уже хотел отказаться от этой гениальной идеи, пересев с доспеха на форму пехотинца. И только упрямство и задетое ЧСВ не позволили мне влиться в стройные ряды окопных воинов. Особой прелестью стал трехминутный таймер действия доспехов. Все. Большего не могла подарить даже сдвоенная батарея. Они просто не были рассчитаны на использование безактивного резонанса у оператора. Но все мои проблемы и трудности были ничем по сравнению с тем, что выпало на долю пилотов. Бедные водители страусов вполне нормально ходили и даже бегали по прямой поверхности, но стоило им выйти на пересеченную местность, как все теоретические навыки, полученные в симуляторах, летели коту под хвост. Потому что одно дело — держать джойстик перед экраном, и совсем другое — управлять движущейся машиной, которая так и норовит грохнуться на каждой кочке. У пилота в кабине присутствовали две рукояти управления. Правая отвечала за положение кабины относительно платформы, к которой были прикреплены ноги, по сути, туловищем, позволяя отклонять ее вправо и влево, а также поворачивать вокруг своей оси. Левая отвечала за конечности и движение, позволяя при должном уровне сноровки бежать совсем не в ту сторону, в которую стреляешь, и даже прыгать. Но нашим ребятам до этого было как до луны. Техники, матерясь и чуть ли не пинками выгоняя пилотов после очередного завала машины на бок, пытались что-то объяснять, но было понятно, что это как учить плавать, кидая с пирса, а потом вытаскивая и показывая на воздухе, что нужно делать. «Мы в дерьме», — мрачно проговорил я, застряв в обесточенном доспехе, когда неудержавший курс пилот придавил меня сверху. «В полном».